Мать, разумеется, ничего не сообщая ему, отключила батареи на двух верхних этажах и опустила на окнах все шторы, чтобы хоть немного воспрепятствовать уходу тепла. Несмотря на ее старания, в доме скоро невозможно стало жить. Но даже саму мысль о вероятной продаже дома отец отметал напрочь. И после 20 лет, в течение которых не было никакого ремонта, дом стал таким обветшалым, что ни о какой его продаже не могло быть и речи. Землю еще можно было продать, но не дом. После смерти отца я узнал, что он несколько раз тайком оценивал здание. Но предлагаемая цена была так низка, дом ничего стоящего из себя не представлял, а предназначался на слом, что отец лишь горько смеялся. Ему также доставлял удовольствие тот факт, что у него есть кое-что, чего могут хотеть заполучить, а он не предоставит им такой возможности. Но истина, как всегда, лежит глубже. Его привязывало к дому другое. Это был его дом. Подъехав, я увидел, что от дома моих воспоминаний мало что осталось. Дикий виноград оплел крыльцо и балки фундамента. Стружкой завернулась краска. Окно, разбитое 4 года назад на Хэллоуин, так и зияло пустотой. Передняя дверь была заперта, ключ имел только владелец, отец. Но окошко в кладовую, я лазил через него в детстве, было открыто. Пройдясь по дому, я заметил, что он все еще хранил отпечаток заботы мамы. Пыльно, но в порядке. И угнетающе пусто. В гостиной никогда не было книг, чего нельзя сказать о жилых комнатах. Когда мы с братом учились в школе, мы носили книги только в спальне. Книги, дорогие моей матери, Библия на греческом и несколько томиков поэзии, оставшихся с ее юных лет, держали в спальне, но внизу не было даже журналов. Одна комната, почти жилая, была большой старомодной кухней. Зимой единственное место, где было тепло. Газовая плита горела целыми сутками напролет, дверка духовки не закрывалась. Сюда отец приказал доставить его глубокое кресло. Как мать притащила его, так оно и стояло перед телевизором, который мы с Флоренс подарили старикам на Рождество 5 лет назад. Деревянная доска в умывальнике была стерта до непредставимой белизны. Кастрюли и сковородки были такие родные, каждая выбоинка. Все окружение напоминало монумент материнского долготерпения и выносливости. Глория и Флоренс оказались правы. Это-то почти свело ее в могилу. Открыв парадную дверь, я сказал Глории: «Ты права». «В чем?» — спросила она. «Послушай, Флоренс, он утверждает, что я в чем-то права?» «Относительно мамы», — сказал я. Обойдя жену, я подошел к матери, поцеловал ее и отвел на край крыльца. Там стоял какой-то ящик, кажется, для мусора. Я накрыл его плащом и усадил ее. Свет струился сквозь переплетение виноградных лоз. Мы молчали. Я устроился рядом, платя ей молчанием за ее труды, которые мы все равно не сможем оплатить. «Скажи, чего тебе хочется?» — спросил я ее. «Не знаю». «Девчонки правы, сейчас тебе надо позаботиться о себе». «Если он позволит, я останусь с ним». «Но он замолкает, если я вхожу к нему». «Я не возражаю, но он бьет меня. Он еще сильный, ты ведь знаешь. Ужасно. Он — это не он. А все равно боюсь. Винить его нельзя. Он всю жизнь работал как вол, а хвалиться нечем». Я не переносил слез мамы. «Я позабочусь о нем», — сказал я. «Да», — ответила она, — «больше некому. Я больше не могу». Мы могли бы состариться в радости, если бы у него был вкус к жизни. но он видит удовольствие только в бизнесе. Он все еще рассуждает о каких-то сделках, своих ошибках и Национальном городском банке, ругает Митчелла. Я говорю ему, Митчелл умер, а он глядит на меня, как на врага. Потом еще обо мне. А он говорит, ты сама покажи, где ты его спрятала. Когда он успокаивается и начинает смотреть телевизор, я говорю ему, Серафим, давай обсудим. А он, я не говорю с врагами. На крыльце появились Флоренс и Глория. Они уже обследовали дом. Флоренс стряхивала пыль с рук. Глория уставилась на меня. «Ну что ты так смотришь?» — спросил я. «Когда я вижу этот дом, я готова убить тебя и твоего брата». «Глория!» — промычал Майкл. «Ты хоть понимаешь, что 40 лет она провела здесь в рабстве у этого негодяя?» Я пошел на нее. «Заткнись!» «От греха подальше!» — вскипел я. Кулаки у меня чесались, я обернулся к Майклу. «Она твоя жена! Заткни ей пасть!» Я пошел прочь от дома. Флоренс зашагала следом. Мы пришли к самой воде, к кромке каменистого пляжа. «Дорогой», — сказала она, — «нельзя же так!» «Достала!» «Ты стреляешь по воробьям из пушки. Ты ведь солидный бизнесмен, а она просто мужнина подстилка!» Флоренс рассмеялась. «Почему вы, здоровые мужики, так боитесь маленьких девчонок, у которых и оружие-то ножницы в кармане передника?» Она выглядела собранной и сдержанной до удивления. «Флоренс», — спросил я ее, — «чего ты хочешь?» «Милый, я хочу увезти тебя обратно, ближайшим рейсом». «Я остаюсь здесь». «Тебе нужно отдохнуть, милый?» «Вот отдых мне точно не нужен». «Хорошо, Эванс», — сказала она жизнерадостно. «Хорошо?» «Что хорошо?» «Просто хорошо». «Хорошо что? Что, что?» Это сломало ее. «Прекрати! О, Боже, прекрати! Я стараюсь изо всех сил! Эв, а ты, ну, как нарочно! Помоги мне!» Флоренс не выносила, когда ее видели по-бабски размякшей. Она ушла по тропинке к цветнику, за которым не ухаживали больше года. Цветы отцвели и тяжелели семенами. Она начала стряхивать их на землю. Я подошел к ней. «Извини меня», — сказал я. Она не повернулась. «Дай мне шанс, Эв. Я постараюсь. Сейчас я уяснила, в чем я не права. Я смогу помочь тебе».